молча шли по дворцу, но я уже не рассматривала интерьер. Все равно его каждый знает. Буклетов с изображениями много. Кому интересно, все уже посмотрели. Так что я просто шла, раздумывая над словами магистра. Никогда не умела проигрывать достойно. — О чем задумалась? — подойдя к лестнице, спросил Риан. — Я? — шаг на первую ступень. — О разном. — Еще две ступеньки. В данный момент над твоим проигрывать достойно. Мы спускались неторопливо. Огромная белокаменная лестница, по спирали уходившая вниз, была пустынна, и я шла, скользя рукой по перилам, украшенным росписями рун. — Риан! — М? — А что, умение проигрывать — это достоинство? Остановившись в ожидании, посмотрела на него. Магистр спустился еще на три ступени вниз, удерживая мою руку, повернулся и попытался объяснить. — Большинство темных лордов — потомки огненных демонов. У нас вся сущность — огонь. И потому нам присущи такие черты, как вспыльчивость, стремление добиться своего, и мы не умеем проигрывать. Проигрыш, даже в малейшем, приводит в ярость. Сдержать себя, свои эмоции, свои желания, достижения. Так что да, родная, умение проигрывать — это достоинство, присущее немногим. На языке вертелся вопрос о том, входит ли это достоинство в список, собственно, достоинств магистра. Но, глядя, как на его губах заиграла хитрая улыбка, я решила не спрашивать. — Не проигрываю, — произнес проницательный лортьер. — Я так и поняла. Стараюсь не улыбаться. Дальше мы спускались молча. Риан искоса на меня поглядывал. Я делала вид, что не улыбаюсь, и даже попыток подобному не предпринимаю. К концу лестницы улыбались мы оба. Я просто весело, а он как-то светло и с нежностью. А вот стоило выйти в холл, как я услышала. — Госпожа Риатте! Стремительно обернувшись, увидела отделившегося от стены вампира, который в нерешительности смотрел на магистра. Отняв руку у лорда-директора, торопливо подошла к представителю клана Дома Ночи, и мне молча протянули свиток. Затем вампир поклонился и вновь слился с черной стеной. Со стороны его было бы сложно заметить. — Спасибо! — шепнула я вслед. Затем, спрятав бумагу в кармашек платья, вернулась к Риану. — Ты мне все расскажешь? — с долей иронии поинтересовался он. — И даже покажу, — заверила я. — Кстати! — меня вновь взяли за руку, поднесли ладонь к губам, бережно поцеловали и, касаясь губами моих пальцев, Риан, хитро поглядывая на меня, сообщил. — Кое-кто сегодня будет ночевать в моем доме. Пауза. Коварный блеск в глазах. И еще кое-кто будет старательно расплачиваться за все мои ответы. В следующее мгновенье цветом лица я могла посоперничать с кронпринцессой. В управлении службы безопасности империи я ворвалась, отпустив ладонь Риана и поспешив к сидящему за моим столом Юрау. «Дэй, тебя вампиры встретили?» Меланхолично поинтересовался он, увидев меня. «Да, я даже остановилась». «О, знакомое колечко!» Дроу подпер подбородок кулаком, внимательно посмотрел на меня и мрачно заявил. «Никакого брака до подписания брачного контракта! Дэй, и вот даже не надо мне сейчас тут возмущаться, ножками топать и вещать о своей безграничной любви. Я сказал контракт и точка. Теперь по делу. Помнишь Игару Болотную?» Возмущаться смысла не было точно. Подойдя к столу, я придвинула свой стул, села рядом с Юрао и спросила. «Ну?» «Помнишь тот охранный амулет, который не охранял?» Забыть, как мы анаграмму из проклятий в подвале той самой нечисти разгадывали, было бы невозможно даже при самом большом желании. Зато логера спасли, это главное. «Помню», — подтвердила я. «Здорово!» Юр пододвинул мне лист с изображением кристалла, один в один похожего на тот самый, который освещал все голубым светом в том подвале. «Похож», — сообщила я. Дроу удовлетворенно кивнул и произнес. «А помнишь, когда мы расшифровали то послание из проклятий. И я решил убрать кристалл. Он вспыхнул этим светом, помнишь? Молча кивнула. Юр заправил выбившуюся прядь за ухо, дернул головой и продолжил. Там тогда мешанина такая началась. Тьер твой бешеный! Еще бы! Я не был взбешен! Произнес стоящий над нами, как выяснилось, магистр. Не мешайте расследованию! Нагло заявил Юрао и опять мне. Так вот, там тогда вся эта мешанина, Тьер, Шейдер, наши все, логер доходяга, и я как-то не обратил внимания. Внимание на что? Нетерпеливо спросила я. Свет! Юрао указал на кристалл. Свет был не магическим, Дэй. Юрао выразительно смотрел на меня, ожидая моей реакции. Да какая реакция тут могла быть? Я подумала, ну, свет, но не магический. А что это тогда? И рискнула предположить. Светильник? Партнер, ты чудо! Радостно воскликнул Юрао. Это реально светильник был. Не поддавшийся эйфории лорд Тьер мрачно поинтересовался. И что? Но мы на его вопрос не обратили внимания, я просто сидела и думала. Потому как... Но ты сказал, что это охранительная магия. Запретил даже смотреть на него, вспомнила я. Я ощущал его как предмет охранительной магии. Юр ткнул в рисунок пальцем. Я видел его как охранительный кристалл. И зная, для чего такие штуки используют в богатых домах, сразу тебя предупредил. Но суть не в этом. Тот кристалл был светильником, прикрытым для создания образа иллюзий. Настоящий охранительный кристалл стоит бешеных денег. А это была не дешевая, но подделка. И знаешь, что самое интересное? Что? Осторожно спросила я. Пока ты налаживала личную жизнь... Неодобрительно укоризненный взгляд. Я тут перетер с Оругом последние новости. И выяснилось, что примерно с год назад пропала пара – стекольщик и иллюзионист. А специализировались они как раз на светильниках, выполненных под кристаллы. Несмотря на присутствие Риана, на то, что на нас теперь вообще все смотрели, я гневно посмотрела на партнера и протянула. «Юр?» «Да, взял заказ», – сознался наглый ушастый гном. «Юрао!» «Кажется, я начинаю злиться». «Между прочим, получим гарантированные бесплатные переезды на любые расстояния от всего табуна в острокопытных». «И главное, никакого раскаяния в глазах!» «Юрао Найтес!» — сорвалась я. «Чего ты злишься?» — возмутился Дроу. «Да я как услышал кристаллы, светильники, так сразу вспомнил тот свет и сопоставил. К тому же кентавры-мастера — редкость, их беречь нужно. И когда мы их найдем, ну, после императорского бала, они нам скажут...» «Спасибо!» «Да, я иронизировала». «Для кого и сколько светильников было изготовлено?» — рыкнул на меня Юрао. «Офицер Юрао Найтес, да ты сначала взял заказ, соблазнившись бесплатным проездом пожизненно, а потом уже связь с кристаллами нашел!» «Да, я была возмущена до глубины души. Гном ты, Юр!» «Даром, что Дроу!» На этом представление для управления СБИ решено было прекратить. Я достала свиток, переданный вампиром, и прочла, причем вслух. «Откройте счет, оформляйте у мастера Куртона. Мои за вами присмотрят, при необходимости вмешаются». Задумчиво смотрю на Юрао. Он, просияв довольной улыбкой, покровительственно так. «Связи, Дэй, связи!» «Это именно то, о чем я тебе и говорил. И, кстати...» Меня весело щелкнули по носу. «Этот заказ ты тоже брать не хотела, помнишь? Так что вставай. Восхитись моей проницательностью и пошли вскрывать архивы императорского банка». И вот тут прозвучало. «Сидеть?» И сказано это было таким тоном, что Юрао даже возмущаться не рискнул. А я просто запрокинула голову, и честно все рассказала. Раз к императорскому банку было не подобраться, мы поехали к одному из старейшин столичной гномьей общины, мастеру Молису. Он нам рассказал, что сам является одним из держателей акций, но у него небольшой пакет, а основной находится у лорда Витори. Из глубины помещения прозвучал вопрос потрясенного демона. «Главы клана Дома Ночи?» «Да», — я кивнула Улану. «Он скупил их примерно год назад. Тогда мы поехали к лорду Витори». В разговор вмешался Кейсар, удивленно спросив. «Вас приняли?» «Нас везде принимают», — не без превосходства и гордости вставил Юрао. «Мы как-то выполнили очень важный заказ для лорда Витори, поэтому да, он нас принял, и, как видите, оказывает содействие, так что мы ему очень благодарны». В помещении повисла тишина, нарушил ее лорд Тьер. «Я все понимаю, кроме одного. Что значит, мои за вами присмотрят, при необходимости вмешаются?» Так как смотреть на Риана из положения сидя было крайне неудобно, я встала и честно ответила. «Банк контролируют не гномы и не вампиры. Нас сразу предупредили, что попытка просмотреть счета может быть опасна для нашей жизни, и Витори не гарантирует, что мы сможем покинуть банк живыми». Тяжелый вздох, и лорд-директор явно собирался сказать «никуда не идешь», но я опередила его вполне разумным. «Если к счетам проявишь интерес ты, их могут просто сжечь, и тогда мы останемся без информации. А ты сам сказал, нужно устранять исполнителей, а исполнителям обычно платят. Нам нужны счета и суммы». Магистр задумчиво кивнул и спокойно сказал. «Идет Найтес. Сам». Молча смотрю на Риана. «Дея!» «Нет, ставить условия темным лордам нельзя. Это я уже уяснила, а потому честно, откровенно и очень логично начала рассуждать. На мне твоя защита? Защита лорда Элохора? Твой амулет вызова? Кольцо, которое, как я помню, нужно переместить с пальца левой руки на палец правой? И да, со мной идет офицер ночной стражи, а Юрао сильный маг, у которого только одно слабое место – проклятие. Зато я, как ты сам выразился, талантливый проклятийник. Помимо этого, в случае чего, вмешаются воины лорда Витори, так что...» «Мы идем», – завершил Юрао, стремительно поднимаясь и подталкивая меня к выходу. «Всем темных!» Наш уход сопровождало молчание.